Он должен понимать, что все это меня интересует. Разговор с Григорием Поппе ничего не прояснил. Майор Мараро сказал ему, что едет домой, что слишком жарко, что больше работать он не может, что, возможно, Бог даст дождя после обеда, и тогда можно будет жить. Казалось, что Григорий Поппе уже успокоился, потому что закатил длиннейшую речь о том, кто будет участвовать в Лондонском конгрессе по автоматике. Виктор слушал его вполуха, больше из вежливости, и думал, что для него Лондон никогда не был так далек, как сейчас. Около 4 часов он почувствовал, что умирает с голода. «Ты будешь дома после обеда?» — вскользь спросил директор, когда Андреаску собирался уже уходить из кабинета. «Итак, возможно, меня будут разыскивать». Это значит, что я прав. Они хотят меня оставить на свободе только для того, чтобы лучше за мной следить. В конце концов, нет ничего необычного в этом. Мне остается только ждать. Андреаску сел в машину и через 10 минут остановился возле дома. Уже 4 года он жил в квартире на 5-м этаже современного многоэтажного дома. В том же подъезде 2 этажами ниже жили его друзья, адвокат Серджио Виляно и его жена Ирина. Он посмотрел вверх. На балконе у Виляно никого не было видно. «Отдыхают, наверное, в такую жару», — подумал он. Заперев машину, Андреаску вошел в подъезд. Нажал на кнопку лифта, и пока тот спускался вниз, отпер почтовый ящик. Все это были привычные действия, которые повторялись изо дня в день. В ящике лежал обыкновенный белый конверт без марки, на котором была написана только его фамилия. Больше ничего. Ни адреса, ни фамилии отправителя. Виктора охватило беспокойство. У него было такое ощущение, что где-то далеко-далеко от него, но именно для него, прозвучал большой колокол, и тяжелые волны звука, которые он чувствовал почти физически, окружили его со всех сторон. Он пощупал конверт. В нем явно всего лишь один листок бумаги, а больше и не нужно. «Вы поднимаетесь?» «Кто поднимается? Куда поднимается? Кто это говорит?» Андреаску вздрогнул, оглянулся и заметил возле лифта соседа по этажу. «Да-да, конечно, спасибо». Сунув конверт в карман пиджака, Андреаску торопливо запер почтовый ящик и вошел в лифт. «Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста». 5-го этажа лифт достигает не так уж быстро, но все равно за это время много вопросов не задашь и ответов на них не получишь. Соседи расстались, пробормотав: «Приятного аппетита, того и вам желаю». Виктор бросился в кресло, достал письмо, осмотрел его со всех сторон, хотел было вскрыть, но отложил в сторону. Пусть не портит удовольствие, а душа не отбивает аппетита. Виктор целиком отдался 2 этим удовольствиям, что заняло у него примерно 1 час времени. Потом он закурил, вынув из пачки, лежавшей у него в ящике стола, длинную ароматную сигарету. Вытянувшись на диване, он вскрыл, наконец, конверт и развернул бумажку в поллиста, на которой карандашом было написано: «Тетушка Клара через 3 дня уезжает в отпуск и надеется, что твои планы не изменились». Виктор пододвинул поближе пепельницу, чиркнул спичкой и поджег и письмо, и конверт. Потом тщательно перемешал пепел. Он ходил из угла в угол и не мог успокоиться.